Это была суббота. Я это отчетливо помню. В 2 часа дня папаня с женой и племянницей отбыли на какое-то мероприятие в новый загородный клуб. И это обстоятельство направило мои дурацкие мысли в совершенно понятном направлении. Я снова начал горестно переживать о своей прошлой клубно-тусовочной жизни и прикидывать, когда же мне удастся к ней вернуться. На тот момент еще не удалось. И я подумал, что на месте Даны мне было бы смертельно обидно остаться дома. Почему вместо нее поехала Юля? Нет, мне это было понятно, почему. Но я был уверен, что Дана по этому поводу страшно переживает и расстраивается. Она действительно была в тот день какой-то притихшей. Хотя и в остальное время от нее шума было не больше, чем от котенка. Во время утренних занятий мне показалось, что ей становится скучновато выполнять одни и те же несложные, в общем-то, упражнения. Взрослый человек понимал бы, что пока еще рано двигаться дальше, увеличивать нагрузку и терпеливо выполнял бы все задания, но Дана еще ребенок. А дети, как я уверен, совсем не умеют заниматься скучной рутиной. И видя ее унылое лицо, я решил, что пора перейти к танцам. Я ведь уже говорил, что при всей грузности и неповоротливости у Даны была потрясающая пластика, и это можно было здорово использовать. Что же касается танцев, то мой первый тренер, тот самый, который отсидел за обучение карате, был женат на бывшей балерине, преподававшей в нашем городке бальные танцы. Желающих было мало, и времени свободного у нее оставалось навалом, а работать хотелось. Она совершенно не умела сидеть без дела, и вот эта чудесная, хрупкая женщина предложила родителям, приводящим деток на тренировки к ее мужу, не тратить время впустую, а заниматься танцами, пока их чадо осваивают азы бойцовского искусства. Ну, разумеется, бесплатно. Ну, а на халяву, как известно, русскому человеку и уксус сладким покажется. Поэтому пока в одном зале занимались юные каратисты, в соседнем выплясывали их родители. А мы, то есть те, кто приходили на следующую по времени тренировку, имели возможность наблюдать эту картину через распахнутую настежь дверь. Я был уже достаточно большим мальчиком, чтобы приходить в спортшколу без мамы с папой. Но все еще недостаточно взрослым, чтобы удержаться от обезьянничания. То, что происходило в танцклассе, казалось мне жутко интересным, и хотя, стоя в компании товарищей, я ухмылялся и гнусно комментировал увиденное, стараясь казаться взрослым и циничным, дома я тайком повторял подсмотренные движения и тихонько радовался сам себе, когда из бессмысленного, как мне казалось, набора шагов и жестов вдруг прорисовывалась знакомая картинка, виденная в каком-нибудь фильме. Само собой, вальс меня совершенно не вдохновил, он мне почему-то казался пошлым, а вот танго пробудило во мне интерес, и я стал специально приходить на тренировки пораньше, практически к самому началу занятий предыдущей группы, и наблюдал за уроком танцев. А потом, после своей тренировки, еще задерживался и смотрел, как занимается следующая партия родителей. В итоге этим замечательным и довольно сложным танцем я овладел достаточно прилично, а через какое-то время, набравшись наглости, подошел к жене своего тренера и попросил, чтобы она со мной станцевала и поправила ошибки. Что она и сделала с большим удовольствием. Более того, похвалила меня и попросила в следующий раз не стоять за дверью, а войти в зал, чтобы она могла вместе со мной исполнить для занимающихся показательный танец. Ученики должны наглядно видеть, что должно получиться в результате. Я был до невозможности горд собственными достижениями, ведь я освоил танец сам, без преподавателя, просто наблюдая со стороны, и вот теперь я собирался применить свои уворованные знания в занятиях с Даной. Во-первых, мне уже было скучно и хотелось разнообразия. Во-вторых, скучно было самой Дане, хотя она и молчала, но я-то видел. И в-третьих, мне было ее отчаянно жалко из-за того, что вместо нее на тусняк в Никольское поехала Юля. И мне искренне хотелось сделать что-нибудь, что исправило бы ее настроение. А что может лучше и быстрее исправить настроение 15-летней девочки, чем танцы? Мне казалось, что лучшего лекарства не придумать. «Достаточно», — скомандовал я, доставая тонометр. «Иди сюда, будем давление измерять». «Как, уже? Мы же совсем мало позанимались». «А мы и не заканчиваем. Сейчас давление измерим и продолжим». Давление и пульс меня порадовали. Девочка уверенно набирала форму. «Еще немного, и можно будет переходить к более сложным вещам. Ты танцевать любишь?» — спросил я. «Нет, Тут же ответила Дана и отвела глаза. Ну и дурак же я. Вот учила меня мама, учила, и все бестолку. Надо срочно выходить из положения. Это потому, что ты не те танцы танцевала, беззаботно заявил я, демонстрируя полную уверенность в том, что с танцами у толстой девочки никогда проблемы не будет. Тебе надо танцевать не всякую глупость, а танго. Почему? Потому что ты не похожа на других. Ты необыкновенная. И те танцы, которые сегодня танцуют все, тебе не подходят. Потому что я толстая. Она подняла голову и с вызовом посмотрела мне прямо в глаза. А вот это уже что-то новенькое. Такие речи и такие взгляды. Раньше этого не было. Да нет же, рассмеялся я. Потому что ты очень пластичная. Просто на редкость. То, что танцуют сегодня твои друзья, это жуткий примитив, с которым справится даже слабо дрессированная лягушка. Это уже не твой уровень. Твой уровень — аргентинская танго, никак не меньше. Для танго нужны особые данные, которые у тебя есть, а у других нет. Я гнал порожняк на полной скорости. Но поезд, к счастью, с рельсов не сошел. И вы можете меня научить? В ее голосе я услышал заинтересованность. Запросто? Да нет, она снова впала в уныние. У меня не получится, это очень сложно. Получится. Надо только запастись терпением. Ну, конечно, сразу ты не станцуешь, но в конце концов все получится. Да мне и не с кем, пробормотала она вполголоса. Со мной. Будешь танцевать со мной. Но вы же не можете. Она выразительно посмотрела на мою палку, прислоненную к косяку двери. Ерунда это все. Я махнул рукой. Нога быстро восстанавливается, и пока ты будешь осваивать основные движения, она уже окончательно заживет. Вот мы с тобой и будем танцевать каждый день. Правда здорово? Дана подумала немного и отрицательно покачала головой. Нет, Павел, у меня не выйдет. Я вообще никогда не танцевала. Так это даже лучше. Это значит, у тебя нет стереотипа привычных движений, и тебе не надо будет переучиваться. Запомни. Просто учиться куда легче, чем переучиваться. Правда? Она посмотрела на меня с такой надеждой, что в голове невольно промелькнула мысль, если кто-нибудь попытается обидеть эту девочку, убью сразу и не задумываясь. Первый урок прошел блестяще. Дана оказалась способной ученицей, схватывала все на лету и быстро запоминала. Ну, разумеется, это были самые-самые азы, которые танцем-то назвать нельзя. Выполняемые ею движения больше напоминали разминку, но они вносили хоть какое-то разнообразие. Ну, все веселее. Во время своего законного перерыва я решил съездить посмотреть одну квартирку. Ну, вернее, смотреть ее я должен был только на следующий день в присутствии хозяина и риэлтора, но мне хотелось обозреть дом в целом и микрорайон, чтобы получить представление, как там дело обстоит с транспортом и инфраструктурой. А то бывает, что квартира в целом хороша, а жить в таком районе невозможно. Ни на чем не доберешься, до метро идти минут 20 неосвещенными грязными улочками, ну а если с машиной что-нибудь случится? Угоны, аварии, да мало ли что. Мне с моими незажившими травмами сейчас только не хватает для полного счастья драки с пьяной шпаной. Магазинов толковых нет, прачечные химчистки тоже. Ну, короче, тихий ужас. Вот я и решил проскочить по адресу и предварительно осмотреться. Я вышел из дома и уже садился в машину, когда меня окликнули. Повертев головой, я увидел того участкового, который проверял у меня документы, капитана Дорошина. «А ты чё, и по субботам работаешь?» — удивился я, пожимая его руку. Вот поэтому я точно помню, что в тот день была именно суббота. «Иногда», — неопределенно ответил он. «Михаил Олегович дома?» «Нет». «А жена его?» «Тоже нет, они за город уехали. А что, случилось что-нибудь?» «Да, в общем, ладно, я тебе скажу, а ты им передай. А понимаешь, какое дело?» Ты только правильно к этому отнесись. «Правильно — это как?» — насторожился я. «Не впадай в панику и никого не пугай. Просто предупреди, чтобы все проявляли разумную осторожность. У нас тут маньяк объявился». «Кто?» «Ну да маньяк, маньяк!» — негромко повторил Дорошин, как будто речь шла не о шизанутом убийце, а о безобидном клептомане, тырящем все, что подворачивается под руку. «Уже две жертвы. Молодые девушки. Понимаешь, он странный какой-то. Зациклился на этом районе. Один труп на соседнем участке, второй на моем. То ли он кого-то ищет, кто здесь неподалеку живет, и по ошибке убивает не тех, то ли он живет здесь и не может надолго отлучиться или далеко уходить, то ли у него с этим районом что-то связано. Но кто их поймет, психов этих? У них же мозги набекрень. Но ясно одно. Шакалит он на ближайших улицах. Вот я и вышел сегодня на работу. Обхожу квартиры, присматриваюсь. Может, кто подозрительным покажется. Ну и людей предупреждаю, чтобы были осторожнее, чтобы молодых девчонок одних вечером не отпускали. Ты своим передай, ладно? У вас же двое проживают. Но если я не путаю, хозяйская дочка и племянница. А, нет, еще какая-то родственница зарегистрирована, но она постарше. Хм, ну и память у этого участкового. Мне бы такую. Ты что, всех наизусть помнишь? Кто где живет, не поверил я. «Да ну, ты что?» — весело рассмеялся он. «Ну, просто раз такое дело, я все свои записи поднял и посмотрел, где у меня молодые девчонки проживают. Ну, чтобы обойти квартиру и предупредить. Но про семью Руденко я, честно признаться, и без записей все помню. Но я ж тебе объяснял, как мы с ним знакомились. Так что они мне практически как родные». «Ну, ладно, спасибо, что предупредил. Я все передам», — пообещал я. «Только аккуратно», — снова попросил он. «Паники не нужно». Нужна здоровая осмотрительность.